Сыскная контора и в самом деле не самая худшая здесь. Он тщательно наводил справки. Очаровательная Наденька попадет под пристальное наблюдение. Даже если и обнаружит, что стала объектом слежки, ничего не заподозрит, по крайней мере, в первые дни. Гудияр сам наставлял его на сей предмет, подробно рассказав, что подпольщик в любой момент может увидеть за собой шпиков, но это еще не повод для паники, ибо причин тут может таиться множество. От прямого интереса сыщиков именно к твоей персоне до какой-нибудь полицейской рутины, захватившей тебя в сети проформы ради. Встрепенувшись, он махнул тростью. «Извозчик!» Глава 7. Новые знакомства по неволе. Невидящим взглядом, уставясь в спину извозчика, он пытался трезво и обстоятельно проанализировать первую встречу с Надеждой и, насколько удастся, проникнуть в ее характер и мысли. Вполне уместное занятие для человека, ставшего вдруг объектом какой-то непонятной ему игры. А в том, что она умна и опасна, ни малейших сомнений. Гудияр не был чересчур уж откровенен, но рассказал достаточно. А бы кто доверенным лицом Суменкова стать не может? Конечно, не родился еще на свет тот, кто мог бы всецело познать женскую сущность. Хвостуны не в счет, но все же Сабинин кое-что повидал в этой жизни, в том числе и женщин, и кое-какие выводы сделать мог. Мужчина определенного возраста и жизненного опыта неплохо защищен от пресловутых роковых женщин, той их разновидности, что ни на миг не дает забыть, какая она роковая, тех, на чьем прекрасном личике огромнейшими буквами изображено «Я и есть роковая красотка», не сомневайтесь. Вы совершенно правы, в данный конкретный момент я тем и занимаюсь, что вас пленяю беззастенчиво и открыто. Конечно, и таким многие поддаются, но далеко не все, господа, далеко не все. Есть другая разновидность, гораздо опаснее, и Наденька как раз из них. Она не играет, не кокетничает в стиле роковой женщины. Она мила, проста, естественно, как река или радуга. Но в этом и кроется игра. Игра, завораживающая этой насмешливой естественностью, словно бы даже холодностью. В какой-то внешне неуловимый миг ты вдруг осознаешь, что, оказывается, сходишь с ума по этой красавице, обходящейся с тобой чуть ли не как с братом. Начинаешь ее желать, страдать, томиться, и не понимаешь уже, что оказался на крючке, заглотнул его так глубоко, что при малейшем движении стальное острие вспорит живое мясо. И все, ты погиб. Наверное, именно так в свое время и обстояло с Гудияром. А ведь не мальчишка-гимназист. Эксы ставил. Немало загубленных душ на счету. Ну вот, поди ж ты. Он о ней до сих пор спокойно говорить не может. Что-то промелькивает в глазах. Та самая неизбывная тоска. Самому бы не пропасть. Бог ты мой, да чего она все же очаровательна. Остается изо всех сил цепляться за рассудочный и холодно поставленный вопрос. Ну зачем ей, собственно, товарищ Николай? Доподлинно известно, конечно, что дела у господ эсеров обстоят не лучшим образом, и все же. Расплатившись с извозчиком, он спрыгнул на тротуар и, вертя вульгарной тросточкой, а куда же ее прикажете девать? Не выбрасывать же было в мусорную урну на глазах прохожих, направился к столикам под бело-желтой маркизой, заведению оборотистого пана Ксаверия. Ром там и в самом деле был неплох, да вдобавок Гудияр, ручаться можно, ждет отчета о встрече. Из дюжины столиков оказались занятыми всего 4. Ага, вот и Гудияр за крайним. Не заметил пока. А вот и Петрусь с малороссом Федором, кофе с ромом пробавляются, куда наверняка напузырили больше рома, чем кофе.